Глава 9. Лайла. Варвара. Надо сказать, я не верила в Булата. Я представила картину, как этот мужчина развлекается с какой-нибудь секретаршей под стать Светлане. Вижу ту же картину, как Булат нагибает ее на кожаном диване, с оттяжкой шлепает по заднице, как та стонет, как он входит в нее. И тут мое СМС: «Спаси, помоги». Вижу, как он откидывает телефон в сторону и продолжает делать то, что делал. В какой-то момент я подумала, что сейчас, прямо тут, на кушетке, все и случится. Есть очень красивый термин — репродуктивное насилие. Интересно, он был бы применим к моей ситуации? До последнего я надеялась, что Миша придет в себя. Но что-то перещелкнулось в его голове. Какой-то переключатель опустился, и вариантов, что он поднимется назад, нет. До последнего я надеялась, что Миша успокоится и уйдет. Поймет, что совершает огромную ошибку. Я видела, что он не в себе. Впервые в жизни мне показалось, что в него вселился сам дьявол. А потом он достал пистолет. Вот тут надежда покинула меня. Врач трясся, как осиновый лист. И я бы не стала его винить, если бы он сделал подсадку насильно. Человек прост и примитивен. Он боится за свою жизнь. Я помню одно — страх. Страх из-за того, что шальная пуля может прилететь в кого-то. Когда в дверях появился Булат со своими людьми, я не поверила собственным глазам. Это мираж, видение, игры разума, который выдает желаемое за действительное. Мишу увели, и все силы, что были, оставили меня. Адреналин утих, настала апатия. Мне вспомнился наш с мамой крошечный дом на окраине маленького провинциального города. Деревянные ставни, герань на подоконнике. Бабушкино неработающее радио, которое мы оставили в память о ней. Я помню запах сирени по весне, сладость пионов, помню копошение воробьев под крышей. Из всех мест, где я была, даже самых дорогих курортов, мой ветхий отчий дом — вот где я бы хотела сейчас оказаться. И чтобы мама рядом, здоровая и улыбающаяся. Из этих теплых, но болезненных воспоминаний меня вырывает гудок клаксона. Булат снова ведет машину агрессивно, подрезает кого-то, и ему в ответ сигналят. Дежавю какое-то. «Куда ты меня везешь?» Спрашиваю его с заднего сиденья, на которое он меня запихнул. Мне кажется, что Булат не ответит, как и несколько дней назад. Он сосредоточен и полностью увлечен дорогой. Но мужчина удивляет меня ответом. Туда, где ты будешь в безопасности. Яснее не стало, но я больше ничего не спрашиваю. Раз не сказал сразу, значит, бесполезно допытываться. Я боюсь Булата. Боюсь неизвестности, но успокаиваю себя тем, что он не обидит меня. Если бы не хотел, не примчался бы. Мы едем недолго. Выбираемся из города и практически сразу сворачиваем с трассы в лес. Едем по узкой асфальтированной дороге, въезжаем в поселок с дорогими коттеджами. Булат подъезжает к одному из домов. Его толком не видно, только крышу. Забор высокий, кирпичный. Такой не перелезть. Ворота открываются, мы сразу попадаем на пост охраны. Булата приветствуют охранники, на плечах у них автоматы. Мужчины коротко переговариваются, и Булат снова трогается. Заезжает в гараж, паркуя машину в один ряд с другими дорогими тачками. «Выходи», бросает он. Я слушаюсь и покидаю салон машины. Обхожу ее, приближаюсь к Булату. Тот смотрит вниз, задерживая взгляд на моих голых ногах, и поднимает взгляд на меня. Давит чернотой, прожигает. Непроизвольно я сжимаюсь. По телу бегут мурашки от ледяной корки, которая покрывает кожу. «Где обувь?» — спрашивает он отстраненно. «Дома», — быстро пожимая плечами. Миша был решительно настроен стать отцом, так что его особо не заботила моя обувь. «Чей это дом?» Перевожу тему разговора. Я не очень хочу говорить с Булатом насчет моего мужа. Я просто не знаю, что сказать. И не знаю, что делать дальше. «Мой», — отвечает Булат и разворачивается. «Идем». Я безропотно топаю следом за Ахметовым по дорожке вдоль дома. Он открывает тяжелую дверь и пропускает меня вперед. «Проходи». Захожу в огромный холл и переминаюсь с ноги на ногу. Что дальше? К чему все это? Булат идет вперед, я следую за ним. Дом безумно красивый, все современное, много стекла и каких-то геометрических штук. Не так. Ох, не так я себе представляла дом Ахметова. Я думала, у него дворец викторианского стиля, но никак не современное жилище. А еще тут очень тихо. Тишина оглушает. Булат открывает одну из дверей и проходит внутрь. Я остаюсь стоять на пороге. «Это гостевая комната. Можешь расположиться здесь. Я принесу тебе что-нибудь из одежды». Он ходит по комнате и заглядывает в шкафы, как будто он сам не знает, что где лежит. Я бы не против утеплиться. Гулять в домашней одежде не очень приятно. «Булат?» Зову его, и мужчина впервые за вечер поворачивается и смотрит мне в глаза. «Зачем ты привез меня в свой дом?» Михаил не в адеквате. Я не хочу давать показания в полиции насчет того, что один из моих людей пристрелил свою женщину. На лице каменное выражение, ни единой эмоции. Ему плевать? Если так, то зачем привозить меня в свой дом? Можно было отвезти в любую гостиницу. Михаил бы не нашел меня там. «Ты не сможешь прятать меня тут вечно», — произношу тихо. Ахметов не отвечает. Буравит меня своим черным взглядом и, наконец, выдает. «Я все решу. Тебе нужно лишь не отсвечивать, и совсем скоро ты уедешь отсюда». Это произнесено со странной интонацией, будто ему неприятна сама мысль о том, что я могу быть в его доме. Инстинктивно обнимаю себя за плечи, чтобы согреться. Киваю. Я уеду. Да, хорошо. Куда, не знаю, но уеду. Неожиданно мне во впадину за коленкой утыкается что-то холодное и мокрое. Я дергаюсь и опускаю взгляд. На меня смотрит питбуль. Смотрит не особо дружелюбно, хотя вы видели где-нибудь дружелюбный взгляд у питбуля? Собака фыркает и обнажает зубы. С громким визгом срываюсь к Булату, едва не запрыгиваю ему на руки, хватаюсь за плечи, вся сжимаюсь от страха и осознания того, что сейчас прямо тут меня сожрут. Булат подхватывает меня за талию, разворачивает, закрывая собой, и командует. «Лайла, фу, сидеть!» Лайла, которая уже рванула за мной, тормозит и садится. Виляет хвостом, смотрит на своего хозяина с обожанием, как может смотреть женщина на своего любимого мужчину. Ахметов берет мою руку за запястье и тянет вниз к собаке. Я сопротивляюсь. «Успокойся!» Булат только и умеет, что разговаривать командами. И причем отдает он их Лайле и мне с одной и той же интонацией. «Она не укусит!» Обычно после этих слов собака и кусает, выпаливаю я. И дальше происходит необъяснимое. Ахметов Булат Азаматович улыбается. Я замираю в шоке, зависая на выражении его лица. Я никогда не видела, чтобы этот мужчина улыбался. Ни разу. Улыбка преображает его лицо, делает острые черты лица мягче, чернота взгляда плавится. Пока я зависаю на выражении лица Ахметова, в мое запястье утыкается мокрый нос. «Нюхай! Гостья! Защищать!» — говорит Булат. Лайла шумно вынюхивает меня, фыркает. Думаю, если бы собака умела закатывать глаза, она бы сделала это. Мне кажется, она хотела сожрать меня, как соперницу. Но вот ей сказали «фу», и она вроде бы не очень довольна этим фактом. Лайла, сделав свое дело, убегает. А я перевожу взгляд на Булата. Тот держит меня крепко. Пальцы болезненно впиваются мне в ребра. Моя ладонь лежит на его груди, и я слышу, как бьется его сердце, наращивая темп. На основании шеи виднеется кусок татуировки, на которую я заглядываюсь. Ахметов медленно осматривает мое лицо, задерживается на губах, опускает взгляд туда, где моя грудь упирается в его. Я вижу, как его выдержка трещит по швам. Все это неправильно, ненормально. Дергаю ногами, чтобы он поставил меня на пол, отталкиваюсь руками, и Ахметов опускает меня на теплый пол. Тут же срывается с места и бросает: «Я уехал». Прихожу в себя и бегу за ним. «А я?» «А что ты?» Даже не оборачивается. «Что мне делать?» «Что хочешь. В холодильнике должны быть продукты. Сообрази себе что-нибудь на ужин. Смотри телевизор, читай книги, броди по дому. Делай, что хочешь. На улицу или в подвал не суйся». «Ты оставишь меня наедине с бойцовской собакой?» Сердце ухает вниз от осознания. Булат разворачивается и бросает со злостью: «Варвара, у меня нет времени нянчиться с тобой. Лайла дрессированная собака. Если я сказал, что она не тронет тебя, значит, так и будет». Вручает мне стопку одежды и, даже не взглянув, уходит. Остаюсь стоять в коридоре, оглядываюсь на цокот когтей и медленно поворачиваюсь. Лайла облизывается.